2009 год. Воспоминание первое. Андрей. Кофе. Что может быть тоскливее, чем сидеть в пустом баре на Соколе, да еще в середине зимы, да еще в темную ненастную ночь с воскресенья на понедельник? Все нормальные люди отсыпаются перед рабочим днем, а здесь прочно осели конченые лузеры, которым некуда торопиться, и единственной заботой которых является добыча денег на очередную безрадостную порцию алкоголя. Бармен Дима не в духе. День опять был провальным. А что тут поделаешь? Кризис. За весь вечер посетителей раз-два и обчелся. Выручки никакой, так по мелочи. Вот и сейчас бар почти пуст. Никого. Вернее, не то чтобы совсем никого. Торчит вон там в углу у окна один кекс. Но он не в счет. Он вот уже, считай, вторую неделю не платит за свою выпивку. Притаскивается сюда чуть ли не ежедневно. Сидит допоздна. Заказывает очень даже недешевое виски. Хлещет его стаканами. И не платит. Конечно, сам Дима никогда бы не смирился с таким поведением клиента, но тут такой случай. Приходится терпеть. А все потому, что хозяин распорядился пока обслуживать этого типа в долг, в память о прошлом. Было время, и Дима его прекрасно помнит, когда этот парень считался VIP-клиентом их бара. Он приводил сюда целые компании, не скупясь, угощал всех, оставлял более чем щедрые чаевые. Тогда, естественно, весь персонал бара готов был пылинки с него сдувать. Да только теперь все в прошлом. Миновала пора, когда клиент этот, его, кстати, Андреем зовут, был респектабельным и сорил деньгами направо-налево. Сейчас он разорен. Да и не один он кризис ударил по многим, что в России, что за границей. Вчера по телевизору сказали, что в Америке крупнейший банк прогорел, а у нас все к доллару привязано. Ну что ж тут удивляться, что у всех сразу же начались проблемы. Из всех Диминых знакомых сегодня как минимум у половины полная задница с работой. Кому зарплату урезали, кого в неоплачиваемый отпуск отправили с самыми неясными перспективами, а у кого и вовсе фирма не выдержала, приказала долго жить. Вон, брательник, сколько лет в рекламе, бывало по 50 штук баксов в год заколачивал, и тот третий месяц работу ищет. Да и у самого Димы положение шаткое. С Нового года ничего не заработал, так, слезы одни. И хозяин поговаривает, чтобы закрыть кабак. И что тогда? Жить-то на что-то надо? Впрочем, в себя бармен Дима верил, по крайней мере, надеялся, что не пропадет. Он парень и с головой, и с руками. Во всяком случае, до такого положения, как этот Андрей, постарается не опуститься. Этому-то, похоже, досталось сильнее других, и все потому, что падал с большой высоты. А несколько лет назад крут был, как вареное яйцо. От прошлого его благополучия остался только журнал Forbes трехлетней давности с маленькой фоткой Андрея Шалаева. И информации, что он владелец сети кафе быстрого питания «Пиф-Паф», входит в сотню самых богатых людей Москвы. Этот журнал Андрей в подпитии демонстрирует бармену, да и вообще всем и каждому по нескольку раз на дню. Но это давным-давно никому не интересно. Сидящему у окна Андрею, в свою очередь, все было неинтересно. Вот уже несколько месяцев его не заботило ничто, кроме краха, который он пережил. С тех пор, как он стал банкротом, Его ни на минуту не покидало тягостное ощущение, словно явившееся из страшного сна. Он падает в пропасть и летит, летит, летит вниз, а пропасти и мучительному падению нет конца. Спасение приносил алкоголь, и оттого Андрей теперь каждый вечер, как на работу, приходил сюда, в единственный бар, где ему соглашались отпускать спиртное в долг. Сколько порций виски он влил сегодня в себя? 5, 6, может быть, больше, может быть, даже намного больше. Сознание затуманивалось, но, как ни странно, голова не потеряла способности соображать. И, в общем-то, Андрей понимал, ему давным-давно пора встать и отбыть восвояси. Бар работает до последнего посетителя, а таковой он тут и остался-то один. Но уйти не было никаких сил. Дома та же труба. И очень, черт побери, хочется кофе, чашечку хорошего, крепкого и обжигающе горячего кофе без сахара. Он уже почти приготовился обратиться к бармену со своей просьбой и предвкушал момент, когда тот засыплет в кофемашину смолотые зерна и по залу поплывет одуряюще восхитительный аромат кофе. Запах кофе был для Андрея не просто запахом. Он был незабываемым воспоминанием. Воспоминанием о прошлом, о детстве, о счастье, том самом особом настоящем счастье, которое можно испытать только тогда, когда лет тебе совсем мало. В детстве человек счастлив, как сейчас говорят, по умолчанию. По природе своей ребенок – существо, инстинктивно предрасположенная к счастью. Какой бы трудной и даже трагичной ни была его жизнь, он все равно радуется и постоянно находит для этого все новые и новые поводы. Возможно, поэтому, что ему пока не с чем сравнивать свою жизнь, она и кажется ему единственно правильной. Он еще не подозревает, что может быть как-то иначе. Но, скорее всего, все-таки потому, что детская душа еще не успела покрыться защитным панцирем и более открыта добру и надеждам, чем душа взрослого человека. А с возрастом все словно бы выворачивается наизнанку. Как бы спокойно и благополучно ни складывалась наша жизнь, мы не успокоимся, пока не найдем в ней некую занозу, ни складицу, ни палатку, прицепимся к ней, заморочимся ею и почувствуем себя глубоко несчастными. И мы верим в придуманную нами драму, искренне жалуемся на нее друзьям, тратим на переживание время, здоровье, душевные силы и понимаем, сколь нелепы такие страдания и сколь пустячен повод для них лишь тогда, когда случается действительно настоящая трагедия. Тогда мы хватаемся за голову и говорим себе: «Господи, каким же я был идиотом, когда так парился из-за какой-то фигни! Да она яйца выеденного не стоит! Нет, чтобы жить в свое удовольствие и наслаждаться каждой минутой! А теперь этой возможности нет, и, наверное, уже никогда не будет». Андрей поморщился и машинально поднял пустой стакан, опрокинул его, но оттуда, как и следовало ожидать, не вылилось ни капли. Нет уж, сколько можно так изводить себя? Все равно ничего не поправишь. Не вспомнить ли о чем-то приятном, о чем-нибудь из глубокого детства? Запах молотого кофе всегда наводит его на эти воспоминания. Дома у них, по правде говоря, кофе не водился. Насколько Андрей помнил, ни мать, ни отец его не пили, не любили или попросту отказывались от соображений экономии, считали, что дорого. Тот же чай не в пример дешевле и привычнее. А может быть, просто достать не могли. В те времена нельзя было купить самых обыкновенных вещей, даже жизненно необходимых. Все доставали. Молоко, хлеб и овощи в магазине еще есть, только очередь надо за ними отстоять. А, скажем, мясо — уже проблема. Сейчас даже в голове не укладывается, как они тогда жили. Но ведь жили же как-то. А нынешним детям, наверное, и не объяснишь, что в его детстве не то что не было ни Кока-Колы или там Фанты. Слов-то таких не знали. Лимонад и сок маленькому Андрюшке покупали лишь изредка, а дома пили в основном чай, грузинский, в пачке кубиком, с зеленой невыразительной картинкой на обертке. И только если сильно повезет, ну, дадут кому-то из родителей в праздничном заказе на работе, тогда индийский со слоном. А вот бабушка, мамина мама, та не могла жить без кофе. При своем пониженном давлении она всегда жаловалась, если не выпьет с утра чашку кофе, а лучше две, головы не поднимет с подушки. Андрюшка тогда был совсем маленький, что означает пониженное давление, не понимал. Но слова его завораживали. Казались частью священного бабушкиного кофейного ритуала, когда в ее квартиру вселялся дух кофе. Дефицитным продуктом бабулю обеспечивала соседка Нина, продавщица овощного отдела в гастрономе на углу.